Черкасова увели обратно в камеру до 20:00. Как только за ним закрылась дверь, следователь расстегнул пиджак и буквально сорвал его с себя. На рубашке, под мышками и на спине расплылись огромные пятна пота. «Черт, ну и работенку мы с тобой себе выбрали, Каменская. Час разговора, а как будто вагон угля разгрузил. За каждым словом следи, чтоб чего лишнего не сказать. Вдруг невиновен, а я его обижу, настрою против себя. Вдруг виновен, а я лишнее сболтну, карты приоткрою, игру вам испорчу. Да еще по ходу каждое его слово взвесить и оценить, правильно отреагировать, не упустить ни единого шанса добыть информацию для дела и одновременно склонить его к сотрудничеству. Нет, ты скажи, Каменская, я виртуоз? Или так, на грядке вырос?» «Вы маэстро», — искренне сказала Настя. «Паганини вербовки, Бернстайн допроса». «Обидеть хочешь?» — покачал головой Ольшанский. «Слова незнакомые говоришь, унижаешь». «Не хотите Бернстайна, можно Гершвина», — засмеялась она. «Ну ты нахалка, Каменская. Ты что ж полагаешь, что я не знаю, кто такой Леонард Бернстайн? Я, по-твоему, чучело безграмотное? Урод необразованный? Такое у тебя обо мне мнение, да?» «Простите, Константин Михайлович», — смутилась Настя, — «но вы же сами сказали, что слова незнакомые. Я не хотела вас обидеть». «Да, сказал. И знаешь, какое это слово?» «Вербовка. Вот этого слова я не знаю и знать не хочу. Это твоя работа, которую я за тебя, как дурак, только что выполнял. Вон аж весь вспотел. А мое дело — закон, протоколы, акты, постановления, заключения, представления и прочие официальные документы. А вы, голуби мои, дело запороли, а меня отдуваться посадили. Теперь я должен был изо всех сил делать вид, что у меня есть основания Черкасова подозревать. Хотя ежу пьяному понятно, что он тут ни при чем. Когда знаешь, что человек врет, делать вид, что веришь ему, не так уж сложно. А вот попробуй-ка сделать вид, что не веришь человеку, когда знаешь точно, что он говорит правду. Попробуй при этом смотреть ему в глаза и доказывать, что у тебя есть основания сомневаться. Я посмотрю, сколько килограммов живого веса ты на этом потеряешь. «Простите», — снова пробормотала она. «Константин Михайлович, давайте уже мириться, а то и без того тошно». «А ты что, думаешь, я сержусь?» — изумился Ольшанский. «Ты уже от меня отвыкла, Каменская. Давно мы с тобой вместе не работали. Сколько, месяца два?» «Почти три», — с облегчением улыбнулась Настя. «В конце января дело Параскевича закончили. Вы правда не обижаетесь?» «Да нет, что ты, Настасья. Ты уж забыла, что я все время придираюсь и брюзжу. Манера такая. Не зависай. Открой лучше окно, что-то и правда жарко тут у тебя». Настя знала, что Ольшанский не преувеличивает. Его манеру разговаривать на грани откровенного хамства знала вся Московская городская прокуратура, все управление уголовного розыска, плюс сотрудники экспертно-криминалистического центра и Федерального бюро судебных экспертиз. Многие не любили его за это, многие просто терпели из необходимости, а некоторые отдельно взятые личности просто-таки ненавидели. Были и такие, которые его любили, но они оказались в меньшинстве. Возглавляли список жена Ольшанского Нина и две их дочери, а в конце шли имена полковника Гордеева и майора Каменской. Эти двое уважали следователя за высочайший профессионализм, абсолютную независимость и неподкупность, безупречную юридическую грамотность и бесконечную доброту к друзьям и просто симпатичным ему людям. Для Насти это было не столь бесспорным, как для Гордеева. Если Виктор Алексеевич был знаком со следователем Ольшанским много лет и столько же лет ценил его и уважал, не замечая неприятных особенностей его характера, то Настя начала свое знакомство с Константином Михайловичем не так давно, года 4 назад, и с первого же момента столкнулась именно с хамством и резкостью, которые произвели на нее впечатление крайне неприятное и тягостное. Причем настолько сильным было это впечатление, что затмило даже знаменитый профессионализм следователя. И только чуть больше года назад их отношения нормализовались. Ольшанский объяснил Насте, что хамит всегда и всем, и просил ее не обращать внимания, дабы это не мешало им нормально работать, раскрывать преступления и успешно отлавливать всяких разных убийц, от бытовых до наемных. Сразу после 20:00 из камеры вновь привели Черкасова, который заявил, что подумал, и решил согласиться на добровольную изоляцию, но только при условии, что когда все кончится, милиция публично его реабилитирует и никогда никому не скажет, что он вор. Что ж, Михаил Ефимович своего не упускал. Коротков и Силуянов повезли его на заранее подготовленную квартиру, охраняемую приспешниками одного мафиози среднего пошиба, который считал себя должником Силуянова и рад был оказать ответную услугу. А Настя убрала со стола бумаги в сейф, сняла удобные кожаные туфельки-тапочки без каблука, в которых сидела на работе, сунула ноги в кроссовки, надела куртку и поплелась домой. Она чувствовала себя такой вымотанной, словно за последние несколько дней переделала трехлетний объем работы. И что самое главное, вся эта работа оказалась никому не нужна, потому что Черкасов не он, не убийца, не маньяк. И все надо начинать сначала.